аулис сама уль арт, или же земле и небу. Факуллю хаза юкалю лягу мусаур. Всему, то есть всем тем, кто создает эти изображения, их называют создающие изображения. Идакана юшакки любияди ищай алягайяти сура сурат маруфа. То есть если он придает кому-то какой-то внешний вид в виде изображения, то это называется как изображение. Изображение, как говорят ученые, баракаллаху фикум, бывает двух видов. Либо изображение, которое имеет тень, как, допустим, памятник. Памятник. Изображение сура, который ляга виль, как, допустим, памятник. Или изображение, которое не имеет тень, а это как картина. Или же фотография. То есть все, что имеет нарисовано или же изображено, то это сура. И в этом разногласий нет. То есть среди ученых нет разногласий, то что изображение, то есть бывает двух видов, либо то, что имеет тень, как, допустим, памятник, или скульптура какая-то, или же то, что не имеет тени, как это, то есть картина, или же, допустим, что-то вроде фотографии. И по-арабски все это называется сура. Бабу маджа фильм саурин, то есть глава о создающих изображения. Я не миналь ваид, то есть какое им будет наказание. То есть глава о том, какое им будет наказание. И шейх привел баракаллаху фикум доводы. Ва миналь хадиф аллати фиха аннахум джаалю анфусихим андадан лиллахи джалля ва'аля. Ва умум ма закарна фимана сур хаза мин джихатиль мана. Амма мин джихатиль хукм фасаяти баяну тафсиль иншаллах. То есть шейх баракаллаху фикум указал нам в этих хадисах то, что те, которые создают изображение, они предают Аллаху Субхану Тааля сотоварищи, то есть уподобляя себя Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. И также в этом, в этих хадисах указание на смысл, то есть мусауир, на смысл, кто такой и создающий изображение. А что касается хукма, то есть каково его положение, то мы об этом поговорим позже, скажем, или же дальше. Мунасабатульбаб ля китаби таухид, то есть соответствие раздела книги Единобожия, анна таухид хуа ан юджаля лилляхи нитфима ястахиккуху, ан ля юджаля лилляхи нитфима ястахикку джалля валя. То есть таухид, баракаллаху фикум, что такое? Это когда ты не предаешь Аллаху Субхану Тааля сотоварища в том, чего достоин только один Всевышний Аллах Субхану Тааля. Это и есть таухид. То есть если предаешь сотоварища, то это ширк. Если не предаешь, то это таухид. Вот тасвир тандиду мин джихати анналь мусаур джаля фиаляху нидда ля фиаля джалляхи джалля валя. И создавание изображения, создание изображения является предавание Аллаху Субхану Тааля сотоварища. С какой стороны? С той стороны, что тот, кто создает изображение, свое действие уподобляет действию Аллаха Субхану Тааля. Валихаза ядхулю ар-рида биттасне аль-мусаур фикау ля джалля валя таджа ля яндаду антум талимун. И поэтому тот, кто довольствуется созданием изображений, входит слова Аллаху Субхану Тааля, фаля таджалю ляхи андады. Не предавайте Аллаху Субхану Тааля сотоварищи, вантум таалямун, в то время как вы знаете, то есть знаете, что нет ему сотоварищей. Иззалика хакикатаху аннаху джааля хазаль мусаур шарикан лилляхи джалля валя фи хази сифа. И поэтому тот, кто довольствуется тем, кто создает изображение, этим самым он предает Аллаху Субхану Тааля этого создающего изображение в сотоварищи в этом качестве. Ма анна тасвиру накис, даже несмотря на то, что то изображение, которое создает это издающееся изображение, оно неполноценно. Вот тасвиру Аллахи джалля валя аля джихатиль камали. Аллах Субхану Тааля, когда дает кому-то какое-то изображение, то есть создает изображение, в нем полнота, то есть не просто изображение, еще и дух дает ему, и душу дает. Валякин мин джихатиль атикад мимма джааля газаль махлюк мусауран валлаху джалля валя гуа лязи янфариду бит тасвир Субхану Тааля. Однако человек берет себе изображение в том, что тот, кто создает это создание, является создающим изображение, в то время как на самом деле дающим изображение или создающим изображение является Аллах Субхану Тааля. Я не бит тасвир махлюкат камаша. То есть Всевышний Аллах дает внешний вид или изображение своим созданием, как пожелает. Кана мин камали таухид. И тот, кто убежден в этом, то есть в том, что только один Всевышний Аллах, только он может создавать изображение в полном образом, это единобожие.

слабость тех, кто создает, или же на то указывая, или же говоря о том, что они не смогут сделать, как бы фальяхлю кударра, так пусть же они попробуют создать букашку. Уальяхлюку хабба, ульяхлюку шаира, или пусть они попробуют создать пшеничное или ячменное зерно. Уальмалюма назарра минхайсухия зарра. То есть известно, что букашка это букашка. Вагаза юмкин антурм альбия ищай. Уатурма фатарага фиддау вашамс ванна зарра. То есть ты можешь взять это, она такая маленькая, что... То есть ты ее можешь увидеть на солнце, допустим, на свету и так далее. Увидишь, что это букашка. Показали кальхаббе, таким же образом семечко. Я не хаббатуль хинта, то есть имеется в виду пшеничное семя, хаббатуль бур, ау хаббатуль руз, или же семечко риса, рисовое семечко. Мимма мумкин антусна, это можно сделать. Валякин ля юмкин, то есть имеется в виду букашку, можно руками сделать маленькую, какую-то пластмассовую маленькую букашку. Также можно сделать баракулуфикум что-то в виде семечки, об этом говорит человек, какую-нибудь искусственную семечку. Валя юмкин антакуна кахалькаля, однако оно не будет подобно созданию Аллаха. То есть, если ты сделаешь какую-то букашку и положишь, она же не будет, допустим, ползать. Или семечку какую-то сделаешь, пластмассу посадишь, из нее же растение не вырастет же, правильно? Вакадальки шаира, таким же образом ячменное зерно. Юмкин антусна шаклин, то есть, внешний вид придать можно ему. У антусавара шаклин, то есть, придать ему, дать изображение. Валякин юраджизу филь хаят, однако не может человек дать жизнь ему. То есть, будь то букашка, или же ячменное или же пшеничное зерно, камафель хаббальбур, как допустим пшеничное зерно, аушайр или же ячменное, ауруз или же рис, ванахудалика янбуту фима и дауда филяр. То есть невозможно его создать таким образом, чтобы если его в землю положить, то он начнет прорастать. Вагу минхаль халязаджаль, так как подобное может сделать только Всевышний или создать только Всевышний Аллах. Амма масанаагуль махлюк файнагуля атакуна филь хая, то, что делает человек, в нем нету жизни. Допустим, искусственный рис, который вы кушаете, ля урумия филь арт, если его брошь на землю, ля махараджа мин гусак, то есть из него не выйдет росток, ва ля махараджа мин гуджизар, он корни не пустит, ва ля маканат мин гухая, и он не оживет. Амма лязи якуна мин халк ля джалаля фагу лязи ауда фиги сирр хая. Что касается создания Всевышнего Аллаха Субханаталя, то это то, во что Всевышний Аллах Субханаталя заложил секрет жизни. Далее кальджинс мин махлюкат, так как это является одним из его созданий. Валихаза каля баду ахлилим, поэтому некоторые ученые сказали, инна хаза аля ваджи та'джиз, то есть в этом указании, то есть Всевышний Аллах Субханаталя требует от человека указать на его беспомощность. Валязи яхлюку, то есть в этом хадисе, валязи яхлюку кахалька ля джаляля хаза мин джи хадизани, и поэтому, когда он создает подобно созданию Аллаха Субханаталя, это он так думает, то есть то создание, которое создает это изображение, он думает, что он создает подобно созданию Аллаха. Амма миджиат аль хакыка, на самом же деле фаиннаху ля ахадун яхлюку кахалька ля, никто не может создать подобно созданию Всевышнего Аллаха Субханаталя. Валихаза сара далика мушаббиган нафсаху биллахи, и поэтому тот, кто создает изображение, подавляет себя Всевышнему Аллаху. Фасара азламу аль халька, этим самым он превращается в самое несправедливое создание. Устадалля муджахид ва гайруху мин ас-салиф, и поэтому муджахид и другие салифы привели в довод этот хадис, фальяхлюку дарра, пусть же они создадут, или пусть попробуют создать букашку, аулияхлюку хабба, аулияхлюку шаира, или создадут пшеничное или ячменное зерно, алянна тасвир ма ля хаята фиги, ау ма ля руха фиги мухаррам. То, что создавать изображение даже того, в чем нету жизни и нету души, является запретным. Ляннуху накаль, так как он здесь сказал, валияхлюку дарра, валияхлюку хабба, валияхлюку шаира. То есть пусть создадут букашку, с этим понятно, в нем душа есть. А что касается льяхлюку льхабба у льяхлюку шаира, пусть создадут пшеничное или ячменное зерно, фазакара льхабба у шаира, калю фаттасвиру ляжжару, тасвиру льхабба у нахудали каяджуз. И поэтому говорит, в этом хадисе говорится, Всевышний Аллах говорит, пусть создадут пшеничное или ячменное зерно, и поэтому рисовать или же создавать изображение деревьев или же зерен является запретным. Ваджумхуру улямаля хиляфидайк, большинство же ученые не согласны с этим. Ванналь амра фигазль хадис ли таджиз. Однако в этом хадисе указание, то есть Всевышний Аллах Субханаталя как бы обращается, указывая на беспомощность человека. Валяйся ли джихати талиль, а не указывает на причину. Валяйда каля фи хадисе лази ваадаху каль, и поэтому в другом хадисе говорится, то есть там уже как бы тафсир, ман саввара суратан фи дунья, кулли фан янфуха фиги рух, валяйся бинафих. То есть тот, кто создает какое-то изображение на этом свете, в судный день от него потребует, чтобы он вдохнул в него дух, и он не будет в состоянии сделать это. То есть